Сегодня они были господами Коринфа, завтра должны были стать его спасителями. Люди, еще вчера вершившие их судьбы, укрылись за стенами домов. Им не светило солнце, и мир казался серым, словно бы вывернутым наизнанку. У тех, кто вышел из эргастулов, были бледные восковые лица. Они щурились на солнце и, блаженно улыбаясь, подставляли ему свои обожженные огнем руки и исполосованные бичами спины. Отпущенных с кораблей можно было узнать по неуверенной походке. Они ставили босые ступни так, словно шли по палубе с вбитыми в нее гвоздями, крутили головами и к чему-то прислушивались. При виде их сердобольные старушки выносили из домов миски с дымящимися бобами. Они, привыкшие к корабельным помоям, смотрели на дары с удивлением, не веря, что это все для них. Опомнившись, выхватывали миски из рук, обжигаясь, глотали бобы, и на их отупевших лицах появлялось почти человеческое выражение. Домашние рабы держались особняком. Их души были извращены и изуродованы рабством. Они привыкли к теплу господского дома и объедкам с господского стола. Свобода их не радовала, а пугала. За афинскими воротами всех ждали ящики с оружием со складов Пифагора. Каждый подходил и брал то, что было ему по руке, что стало привычно за годы неволи, или то, чем он владел в другой светлой части своей жизни. Те, кто из эргастериев, уверенно брали мечи. Может быть, они не умели с ними обращаться, но знали, как из бесформенного куска получается меч. Те, что с кораблей, хватали длинные македонские копья, напоминавшие весла. Но часть из них, родом с Крита, бросилась к лукам, излюбленному оружию островитян. Домашние рабы ходили от ящика к ящику, не зная, на чем остановиться. И поскольку надо было что-то взять, брали то, что полегче — дротики, прощи. И вся эта масса вооруженных людей потянулась в театр и заполнила его целиком, так что воинов можно было не считать. Их было столько же, сколько зрителей в дни представлений трагедий Софокла или Еврипида — 22 000 человек. Вчерашние рабы долго устраивались. Надо было куда-то девать оружие. Они зажимали копья между колен, привязывали мечи к поясу, обвешивались луками. На лицах, выражавших спокойствие и уверенность, можно было прочитать: «Нас не обманули, нам дали оружие, и мы сидим там, где веками сидели только свободные». Солнечные лучи, отражаясь в металле, играли в воздухе. «Как ты прекрасна, свобода! Хотя бы на несколько дней до первого боя!» На деревянный помост, немногие из сидящих в театре знали, что он называется Скеней, вышел человек в серебряных доспехах и в шлеме с пером. Нет, это не был актер в роли Агамемнона, Менелая или другого ахейца времен Троянской войны. На его лице не было маски, на ногах возвышающих катурнов. Представление, автором которого он был, должно было потрясти души не поэтическим вымыслом, а правдой без прикрас. Стратег подошел к краю помоста, снял шлем и поклонился сидящим гражданам. Выпрямившись, он заговорил. Каждое произнесенное им слово звучало глухо, как корабельный колокол во время бури, охватывая все пространство, напоминавшее огромную, накренившуюся к сцене чашу. «Граждане», — сказал Дей, — «вы пополнили наше войско в тяжелые для Коринфа и Ахаи дни. Разбито коринфское ополчение во главе с любимцем нашего народа Критолаем». Голос стратега дрогнул. «Многие из вас, воины, не видели Критолая и даже не слышали о нем. Это был сын человека, увезенного ромеями в неволю. И, наверное, потому Критолай, неполный год исполнявший должность стратега, много раз обращался к хоккейскому народу с предложением сделать вас полноправными гражданами. Но только теперь мне удалось осуществить задуманное им. По театру прошло движение. Послышались одобрительные выкрики. — У вас, граждане, — продолжал Дей, — нет имущества. —